действуйте! Вам дорога свободна. Я разрешаю вам убивать или травить ядом тех вельмож, кто мне не угоден, и кого иным способом я не имею возможности привести к послушанию. Уничтожайте их без сожаления, а я гарантирую вам безнаказанность и свое благословение гласность, чтобы о вашем поступке было известно, и чтобы иные господа, проявляющие излишнюю прыть, были поосторожнее. Так, милый капитан, я представляю себе дело и уверен, что не ошибаюсь. «Да, кажется, вы правы», — отозвался капитан. «Но я не пойму, чем вы недовольны. Папа ведь не ограничится одним благословением. Конечно, одарит вас чем-нибудь еще, ну, какой-нибудь должностью или синекурой, или каким-нибудь воинским чином. Не отказывайтесь, пока не оскудела рука дающего». И не забудьте при этом о своем старшем друге, который вас выручил из тюрьмы. «Не могу я от него ничего принять», — сказал Петр. «Почему?» — воскликнул изумленный капитан. «Потому что я не совершил того, что мне приписывают», — сказал Петр. «Я был далек от намерения убивать герцога. Я был его другом». «Черт возьми!» — вспылил капитан и ударил себя кулаком по колену. «Какое это имеет значение, совершали вы убийство или нет? Да кого это интересует? Кто спрашивает вас об этом? Кто печется о вашей совести? Разве кто-нибудь доискивается, было это или не было? Правда ли, что царица Клеопатра добровольно лишила себя жизни? Правда ли, что Трою победили с помощью деревянного коня? Правда ли, что Нерон поджег Рим? Да, правда, потому что так записано, и этому верят. А правда ли, что герцога Страмба в наказание за его прегрешение перед его святейшеством спровадил на тот свет небесами неспосланный герой Петр Кукань из Кукани? «Нет, нет, неправда», — ответил Петр, — «потому что Петр Кукань из Кукани — это я, а я герцога не убивал». Капитан Добрев вскипел гневом, но Петр продолжал. «Я не принял бы благословения папы за поступок, которого я не совершал, даже если бы речь шла о поступке достойном. А я должен признаться в преднамеренном убийстве, которое совершил кто-то другой. Более того, я должен признать, что убил человека, который всегда относился ко мне дружески и был со мной ласков». «Нет, капитан, не будет этого. Не хочу, чтобы мой отец перевернулся в гробу». Капитан Добре перестал сердиться и грустно и внимательно посмотрел Петру в лицо. «Дружочек, вам грозит смерть», — произнес он со вздохом. «И мне тоже». В этот момент открылась дверь, и в ней появился знакомый уже Петру патер иезуит. «Если приготовления завершены, господин Кукань, мы можем отправиться в путь к его святейшеству», — проговорил он. «Почетный эскорт уже ждет». Трудности с установлением личности. Они шли пешком. Иезуит слева от Петра, между двумя рядами швейцарцев папы, облаченных в черные мундиры и желтые штаны. Швейцарцы выглядели опрятно. Пряжки ремней были начищены до блеска. Алебарды, которые они несли, плотно прижимая к плечу и правому боку, сверкали на солнце —